пирс опустел, лишь катера стояли, как прежде, рядами. Она поставила катер точно на то место, с которого он стартовал, вылезла из кабины и устроилась на крыле. «Хороший полет, капитан», — услышала она знакомый голос. «Твоя вахта закончилась». Она повернулась к нему, к знакомому уже технику. «Почему ты не пошел отдыхать?» Следил за полетом, оторваться не мог. «Капитан, всех выгнали с пирса, даже пилотажную группу. Все тут столпились и смотрели, как вы летаете. Но капитан все-таки нас всех разогнал, лично. И много вас тут следило. Много, думали, вы совсем улетите». «Не улечу», — успокоила она. «Не улетайте, пожалуйста». Он подпрыгнул и бесцеремонно уселся рядом на крыло. «Не боишься?» — спросила она. «Немного боюсь». «Немного», — кивнул он. «Но это же страх мой, вот я стараюсь его преодолеть. А можно спросить?» «Спрашивай». «А какие они изнутри торнианцы? Забавные на вид?» «Чистая энергия». «Это нельзя объяснить. Это можно только почувствовать». «А как вы общались? Никто же ничего не слышал. Мысленно?» «Да». «Вы можете?» «Глупый вопрос». «Вы что же, все мысли читаете?» «Не все». Парень опешил. «И мои?» «И твои, если захочу», — ответила она. «Хорошо, что ты решил побороть свой страх. Полезная способность. Если меня не злить, я совершенно безвредна». Он засмеялся. «Меня к вам как магнитом тянет, честное слово. Только увидел, не смог держаться. Вот и подошел. А вы, вижу, не сердитесь. 15 часов полета. Вы устали, наверное. Вот опять все побледнели. Хотите, я вас до бокса провожу, чтобы никто не приставал? Я даже ход знаю, которым никто не пользуется». «Спасибо, я сама. А приставать никто не будет, все же меня боятся». «Тогда я тоже пойду. Помогу десанту готовиться к отлету. Они сходят на ближайшем маяке». «Они уже улетают?» «Да, они посольство ждали, на землю им ни к чему». Эл спрыгнула с крыла. «А где Марат?» «Их командир на соседнем пирсе. Проводить?» «Я найду». Эл направилась к выходу. «Мне тоже туда?» Он стал ее раздражать. До пирса они дошли вместе, а потом она отошла от него подальше. Ее появление вызывало общее возбуждение. Десант приветствовал ее по-своему. Даже тепло. Марат подошел. «Придется проститься, капитан. Нам прислали вызов. Страсть, как не хочется оставлять тебя. Вызов, ничего не могу поделать. Не суждено мне увидеть Землю. Передай привет родной планете. Когда вы улетаете? Соберемся вперед 1/2 часа, наверное». Эл сняла куртку, протянула ее Марату. «Возьми на память. Капитанская? Знаки хоть оставь. Мне не нужно». Марат улыбнулся, снял свою куртку, накинул ей на плечи. «Поменяемся? Тебе она нужнее. У меня есть еще. И твоя, кстати, тоже сойдет. Обещаешь не скучать, не попадать в опасные истории? Мы видимся только, когда я вытаскиваю тебя полумертвой из очередной передряги. Мне не нравится такая традиция, капитан». Марат не переставал улыбаться, пытался шутить. Ему было грустно. Он не хотел улетать. Искал предлог задержать отлет и не находил. Ее не злила эта фальшь. Он даже чувствовал боль. Боль разлуки. Ее воспоминания хранили такие чувства, но она не могла еще связать их с реальностью. «Жаль, что я не могу тебя обнять», — признался он. «Можешь, только я буду о тебе все знать. Не боишься?» «Поэтому ты не позволяешь касаться себя». «И поэтому тоже». «Я не боюсь, капитан. Сама меня научила». Он опять улыбнулся. Марат распахнул объятия, и вокруг повисла тишина. Присутствующие замерли. Все мгновенно решили, что командир сильно рискует, поступает неосторожно. Они обнялись. Марата обняло странным холодом, и потом ему показалось, что он куда-то летит. Перед глазами замелькали образы, он увидел мир ее глазами. Огромное, необъятное пространство наполнилось колебаниями, звуками и шумом. Все напоминало какофонию, дикую. Он мог четко различать только короткую череду картин. Вот Алекс стоит напротив, шагах в 10. Он не дышит. За спиной огромный ас и мерцающий силуэт Нейба. И еще дальше 3 фигуры. Да ведь это же он! Марат увидел себя со стороны растерянного, напряженного и совершенно беспомощного. А потом он ощутил весь момент убийства Нейба. Каждое мгновение. Луч разорвал его на две части. И по этому лучу та сила, которая еще оставалась от Нейба, устремилась в него, в Марата. Он ощутил сильную боль, хотел закричать, и в этот момент Эл отстранил его от себя. Видение закончилось. Марат увидел испуганные взгляды окружающих. «Он во мне», — шепнула Эл. «Прости, прости меня. Я должна была кому-нибудь сказать. Ты поймешь, ты выдержишь. Помни и не болтай. Если узнаешь, что я озверела, добейся встречи с тернианцами. Они поймут и помогут. Я опасна, друг. Я очень опасна. Ты угадал правильно». Марат перевел дух, а потом уверенно взял руки Эл в свои. «Держись, капитан. Ты сильнее. Я верю в твою силу. Я буду следить, обещаю. Я сохраню твой секрет. Поцелуй меня, как в прошлый раз, а?» прошептал он. «Тебе будет больно. Ничего, я потерплю». Она коснулась губами его щеки. Он ощутил через кожу, прямо в мозг прошел разряд. Она сжала сильнее его руки. «Прощай», прошептала она. «Береги своих друзей, Эл, и будь осторожна. Они не понимают, что ты не обещаю. Прощай, Эл». Она ушла к себе, не дожидаясь их отлета, достаточно того, что их прощание будоражило окружающих. Кое-кто включил оружие. Напряжение достигло пика, поэтому она ушла, чтобы не тревожить их больше. Она улыбалась. Марат расшевелил в ней новые воспоминания, давние, теплые, человеческие, и самой очень хотелось дотянуться до них. А он помог, он показал ей путь к своим собственным чувствам. Непросто, очень непросто. Тьма внутри, тьма непроглядная. Все человеческое в ней сгорело, превратилось в пепел. Но, оказывается, на этом пепелище еще есть живые ростки. До конца она еще не очерствела, она учится чувствовать, как раньше. Сколько бы времени ни заняло возвращение, она попробует вернуться. С этими мыслями она подошла к двери бокса. Внутри кто-то был. Дверная створка была задвинута, а обыкновенно, уходя, она оставляла дверь открытой. Конечно, там не могло быть посторонних или угрозы, но сам факт вторжения на ее территорию раздражал Эл. Она нажала на ключ, перегородка отошла в сторону. «Здравствуй, Эл». «Капитан?» Она остановилась в дверях. Он был недоволен и не пытался скрыть взвинченное состояние. «Тебя что-то тревожит?» — спросила она. «О, у тебя появился интерес? Вопрос? Неужели ты согласна побеседовать со мной?» «Нет, я устала. Не хочу ничего обсуждать», — отказалась она. «Я тоже устал, в некотором смысле, от твоего молчания. И у меня серьезный повод для беседы, неофициальный. Что ты с Ольгой сделала? То Налика был не просто настойчивым, он был готов тут поселиться, только бы добиться ответа». «Уточни», — попросила она. Она прошла к креслу, но Алик грубо оттолкнул ее в сторону, не дав ей сесть. «Я застал доктора в весьма нервном состоянии. Ты напугала ее. Несколько часов после встречи с тобой она не может прийти в себя. Она напугана, как ребенок. Тобой. Я требую объяснений. Требую, Эл». Причина страха в ней самой. Никто не принуждает ее пить успокаивающее и после этого общаться со мной. Помощь мне не нужна. А ей? Эл подошла к одному из экранов, повернулась к Алику спиной. Никто, кроме ее самой, не сможет здесь помочь. «Я, как капитан, прошу прекратить ваше общение. Я отстраняю ее от исследований. Ты в них, судя по всему, не нуждаешься». «Это она в них нуждалась. Я сделаю так, как ты просишь», — не оборачиваясь, сказала она. И Алик только сейчас заметил на ней другую куртку. Серая форма разведки. Марат. «Значит, они успели попрощаться по-дружески». «Не буду тебя больше тревожить. Я ухожу», — сказал он. Она ничего не сказала, осталась стоять неподвижно. Он вышел, прошел до конца коридора, остановился и прижался лбом к холодной поверхности стены. Внутри сидела обида. «Почему не он? Почему она выбрала для общения не его?» «Почему, Эл? Почему?» Зачем ты возводишь эту стену? Как же больно. Что я делаю не так? Мне нужно время. Услышал он голос совсем близко. Тебе нужно успокоиться. Ты можешь вести себя так, словно мы только друзья и только что познакомились. Тебе будет проще, ты торопишься. Я не могу ничего обещать. Ничего. Я знаю, что являюсь причиной твоих переживаний. И прошу меня извинить. Алик выпрямился, сделал шаг. Оказался на расстоянии вытянутой руки. Она позволила посмотреть в глаза, не отвела взгляда. При ярком свете он увидел, как она снова побледнела. «Тебе плохо?» — встревоженно спросил он. «Да, мне плохо. Не имеет смысла скрывать. Через несколько дней я стану такой, какой вы меня нашли». «Скоро уже земля. Уже скоро. Он удержался, чтобы не коснуться нее. Мы все сделаем, чтобы ты поправилась. Эл, прости, я был груб. Я не просто твой друг. Я капитан. Я отвечаю за каждого на этом корабле. С твоим появлением людей точно подменили. Они и боятся тебя, и постоянно спрашивают. Я ничего до сих пор не знаю. Ты молчишь. Ольге плохо. Ты злишься. Я злюсь, потому что устал ждать. Я думал, все будет по-другому. Эл, не будь такой замкнутый, умоляю. Я люблю тебя. Люблю, как и прежде, даже сильнее. Верь мне. Я не буду тебя спрашивать о прошлом. Я только одно хочу узнать. Я хочу узнать, ты помнишь? Помнишь о нас? Ответь, пожалуйста, больше я ни о чем тебя не попрошу. Он изменился стремительно, стал искренен, выражал чувства. Внутри у него была буря. Она закрыла глаза, собиралась силами и попробовала его успокоить. Ни один человек на корабле не действовал на нее так, как он. Его устремления и мысли постоянно были обращены к ней. Он старался сохранять спокойствие, но в ее присутствии не владел собой. Его состояние было похоже на постоянную болезнь, причиной которой была она. Он запутался, он уже не знал, что ему делать, как поступить, чтобы она изменила к нему отношение. «О нас», — повторила она задумчиво. «Все далеко». «Ты жива! Это главное, все вернется!» Он вздохнул. Ему стало легче дышать, сердце забилось чаще. Он стал шептать. «Эл, Элька, я буду рядом. Я теперь не оставлю тебя». Наконец-то он ощутил прилив счастья. Такого яркого чувства, которое искал в себе с момента их встречи. Вот оно. Он смотрел на нее. Она была близко, ближе, чем всегда. Она не торопилась уйти и не просила уйти его. Они стояли рядом, и уже это было достаточно, чтобы он чувствовал себя счастливым. Она понимала, что он чувствует, пыталась отыскать в памяти что-то похожее, но там была тишина. Она снова ощутила, как часто бьется его сердце. Он думал о том, как здорово было бы постоять с ней рядом еще какое-то время, коснуться ее лица. Он думал о своих чувствах и не задавался вопросом, что чувствует она. Странно. «Алик?» — позвала она. «Да». «Ты понимаешь, кто я?» «Ты сама не могла ответить на этот вопрос, куда мне?» Он говорил мягко. «Ты самое таинственное существо, которое я знаю». Алик не знал, что является главной причиной убийства Нейба. Его лицо постоянно напоминало ей ту жуткую сцену. Она знала, что в тот момент Нейба одержал победу, довел свой план истязания до конца. Нейба все так и планировал последний удар, самый точный, самый больной. Это была абсолютная месть. Нейба мертв, она с трудом привыкала к этому. Последствия убийства оказались жуткими. Пока Нейба существовал, пока был рядом, она сопротивлялась постоянному порыву прикончить самого Нейба или его приближенных. Ненависть кипела в ней, доставляя Нейба удовольствие. Сдерживать себя становилось все сложнее. С каждым разом, но она помнила о долге и последствиях. Цель была одна — довести дело до конца. И вот он, конец. Внешний враг исчез, а то, что он поселил и воспитал в ней, осталось. Когда она чувствовала, что ей не хватает энергии, как тело борется со средой, от которой оно отвыкло, она знала, восстановить силы было очень просто. Не нужно искать планету, Не нужно качать энергию из корабельных батарей. Достаточно убить первого встречного. От нестерпимого желания прикончить кого-нибудь она приходила в выступление. Она запиралась, когда этот зверь особенно сильно шевелился в ней. Она все чаще вспоминала Зенту. Образ монстра являлся ей как кошмар. Она понимала, что с ней творится и что происходило с ним. Она видела картины из коротких бесед и знала, почему его злила любая мелочь, почему он причинял ей боль и ненавидел окружающих. Она оказалась на его месте. Марат оказался единственным, кто не вызывал агрессию. Жизненная сила текла в нем по-особому. Он кипел этой силой изнутри, но точно знал, как ею распорядиться. В нем виделось некое воспитанное им самим чувство совершенства и мудрость. Плотный фон его энергии мог гасить ее порывы. Марат улетел. Она осталась одна. И только одиночество могло спасти ее.